Глава третья. О том, как сыновья Святослава воевали между собою, как Владимир овладел Киевом и как принял христианскую веру. В 975 году сын Свинельда именем Лют вышел из Киева в лес на охоту. Тут увидал его Олег, князь Древлянской, и спросил у своих, кто это такой. Ему отвечали: сын Свинельда. Тогда Олег напал и убил Свинельдича за то, что тот охотился с ним вместе в одном лесу. Отсюда пошла ненависть между Ярополком и Олегом. Свинельд, желая отомстить за сына, все подговаривал Ярополка: «Пойди на брата и отними у него владение». На третий год Ярополк пошел на Олега, в Древлянскую землю. Олег вышел к нему навстречу, и стали биться. Князь Киевский победил Древлянского. Когда Олег с воинами своими бежал в город именем Овруч, то на мосту, перекинутом через ров, к городским воротам, столпилось множество беглецов, и в тесноте воины спихивали друг друга в ров. В том же числе спихнули и самого Олега. За ним попадало еще много воинов, даже на лошадях, и лошади передавили людей. Между тем Ярополк вошел в город Олегов, захватил там всю власть и послал искать своего брата. Искали, искали, и нигде не нашли. Тогда один древлянин сказал: «Я видел, как вчера спихнули его с моста». Услыхав это, Ярополк велел искать брата во рву. С утра до полудни вытаскивали трупы изо рва. Наконец нашли Олега на самом исподу. Внесли во дворец княжеский и положили на ковре. Пришел Ярополк и начал над ним плакать. Он говорил Свинельду: «Полюбуйся-ка, вот чего тебе хотелось». Олега погребли у города Овруча. Тогда Владимир, услыхав в Новгороде, что Ярополк убил брата Олега, испугался и бежал за море. А Ярополк посадил в Новгороде своих посадников и владел один на Руси. В 980 году пришел Владимир с варягами в Новгород и сказал Ярополковым посадникам: «Ступайте к брату моему и скажите ему: Владимир идет на тебя, пристроивайся к битве». Отпустив посадников, Владимир сел в Новгороде и послал в Полоцк к тамошнему князю Рогволоду свататься на его дочери Рогнеде. Рогволод спросил у дочери: «Хочешь ли выйти за Владимира?» Она отвечала: «Нет, не пойду за сына рабыни, а пойду лучше за Ярополка, великого князя Киевского». Послы Владимира, возвратясь, пересказали ему всю речь Рогнедину. Тогда Владимир, собрав большое войско варягов и славян, чуть и кривичей, пошел на Рогволода. В то самое время, как уже хотели вести Рогнеду к Ярополку, пришел Владимир на Полоцк, убил Рогволода, двоих сыновей его, а дочь взял за себя и пошел на Ярополка. Когда Владимир пришел к Киеву со множеством войска, то Ярополк не мог противиться ему и затворился в городе с людьми своими и с воеводою, блудом. К этому блуду Владимир прислал с такими речами: «Возьми мою сторону. Если мне удастся убить брата, то ты будешь мне вместо отца и получишь от меня большую честь. Ведь не я начал убивать братьев, а он. Я же пришел на него из страха, чтобы он и меня не убил». Блуд отвечал послам Владимировым, что будет помогать их князю, и точно, беспрестанно ссылался с ним, убеждая приступить к городу, а Ярополка обманывал, мысля убить его. Но по причине граждан нельзя было этого сделать. Тогда Блуд замыслил погубить Ярополка коварством и начал отсоветовать ему выходить из города на битву, говоря: «Беги скорее из Киева. Киевляне пересылаются с Владимиром, зовут его на приступ к городу, обещаясь предать тебя ему». Ярополк послушался, выбежал из Киева и затворился в городе Родне, а Владимир вошел в Киев и осадил Ярополка в Родне, где скоро сделался страшный голод. Есть пословица теперь: «Беда точно в Родне». В таких обстоятельствах Блуд начал говорить Ярополку: «Видишь, сколько войск у твоего брата, нам его не пересилить, заключай скорее мир». Ярополк отвечал: «Хорошо». Тогда Блуд послал сказать Владимиру: «Мысль твоя сбылась. Я приведу к тебе Ярополка, а ты распорядишься, как бы убить его». Получив это известие, Владимир пошел на отцовский теремный двор и сел там с дружиною, а Блуд между тем говорил Ярополку: «Ступай к брату и скажи ему, что мне дашь, тем и буду доволен». Ярополк пошел, хотя верный слуга его Варяж и говорил ему: «Не ходи, князь, убьют тебя, беги лучше к печенегам и приведи оттуда войско». Но князь не послушался. Когда Ярополк пришел ко Владимиру и стал входить в двери, то два варяга пронзили его мечами под пазуху, а Блуд между тем захлопнул за ним двери и не дал Ярополковой дружине войти за своим князем. Так был убит Ярополк.